К нам тут же подошло двое волшебников в красных аврорских мантиях. Первому на вид лет 30, каштановые волосы подстрижены в короткую прическу ежик среднего роста. У парня приплюснутый нос картошкой и самодовольный взгляд. Второй более пожилой, выглядит лет на 45. Присутствует небольшая седина среди черных коротко стриженных волос, взгляд пронизывающий, словно сканер. «Дэвис, ты кого привел?» — обратился к моему конвоиру молодой аврор. «Сквип», — сказал, словно выплюнул названный Дэвисом. «На регистрацию. Отведите, а то у меня задание». «О, ты как раз вовремя», — произнес молодой мент. «В 9 утра состоится суд над магловскими выродками, так что этот сквип пойдет со всеми. Я, как переходящий приз, перешел под конвой этой парочки». Аврор Дэвис сапарировал, наверное, вернулся к дому Гринджеров. «Даже думать не хочу, что копы там ищут. Тут Шерлоком Холмсом не нужно быть, чтобы догадаться, ищут Гринджер. Ведь она состоит в противоборствующей банде, а пожиратели теперь у руля, вот и пользуются положением, чтобы убрать конкурентов. То есть, как и положено победителям, отдают приказы милиции, а тем в свою очередь наплевать, кто правители кого бандитом назвали, лишь бы зарплату платили». Попытка использовать портал вновь провалилась. Я дико запаниковал, но при помощи окклюменции удалось подавить панику в зародыше и заставить мозг мыслить максимально эффективно, просчитывая варианты побега. Слово «суд» мне не нравится само по себе, как и то, что меня считают маглорожденным выродком. Но первое не нравится больше. Высока вероятность снова загреметь в Азкабан. Успокаивает лишь мысль, что под понятие «сильный маг» я не подхожу, но когда рубит лес, щепки летят. Вполне может оказаться, что пришедшие к власти уроды под словом «сильный маглорожденный маг» имеют в виду, например, что волшебник в принципе имеет магическую силу и способен как минимум зажечь люмос. В таком случае скормить дементором можно любого. Есть вероятность, что меня отпустит, хотя речь шла о клейме. Не хотелось бы быть заклейменным, словно скотина. Что я вообще могу сотворить, чтобы вырваться? Копы не стали меня досматривать, а сразу повели куда-то вглубь помещения. «Вперед!» – толкнул меня молодой аврор, и мы двинулись дальше по коридору, спустились на лифте и пошли куда-то дальше. После продолжительного путешествия мы зашли в помещение. Мне тут очень не понравилось. Это оказался большой зал с трибунами для зрителей, со столом, который напоминал судейскую тумбу, и креслом с цепями. В помещении находилось много сбившихся в толпу испуганных волшебников, а поодаль расположилось множество дементоров. Единственный патронус, кружащий возле судейских трибун, сдерживал этих демонических тварей. «Не-не-не, на такую групповуху я не подписывался. Я еще слишком молод для такого. Сходил за бумажкой, называется, и ведь в голову ничего не лезет, как выкрутиться из этой ситуации». Высокий мужчина с тяжелым, грубым, жестоким лицом, похожим на звериное, с седыми волосами, зачесанными назад, одетый в классический костюм-тройку с накинутой поверх мантии черного цвета, подошел к автору, который меня сопровождал. Он грубо спросил: «Кого привели?» «Сквип», — ответил аврор. «Поймали на улице». «К остальным его», — кивнул на толпу испуганных волшебников седовласый. Затем он проследил, как выполнен его приказ, после чего отошел к трибунам. Аврор толкнул меня в толпу магов, затем, с испугом косясь на дементоров, он с напарником покинул зал. «Чтобы вас Хапсель полюбил», — тихо произнес я, провожая взглядом спины продажных копов. «Вчера они ловили и охраняли в тюрьме эту падаль, пожирателей смерти, а сегодня прислуживают им, как покорные псы. Похоже, придется убирать из ауры заготовки против магов и заменить их на более необходимые в этой ситуации заклинания». Не дожидаясь неприятностей, я начал начитывать заклинание «Доспехи Мардука» и заменил им заготовленное защитное заклятие. Ну вот, дементорам какое-то время смогу противостоять, а вот от волшебников защититься теперь не получится. Все же следует грамотно расставлять приоритеты. Считаю, что дементоры в данной ситуации опаснее, их тупо больше. Рядом со мной стоял парень. На вид ему примерно 25 лет, чуть выше меня, блондин с модельной прической, одет в синие джинсы и клетчатую синюю рубашку. Он спросил у меня: «Эй, парень, ты что делаешь?» «Молюсь, и тебе советую». «Это на каком языке ты молишься?» — спросил блондин. «Никогда такого не слышал». «На шумерском». «Не отвлекай, лучше моли Мардука о защите. Мардук единственный, кто способен спасти от демонов». «Хм-м-м», — хмыкнул парень и посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Да. Похоже, у пацана от страха совсем крыша поехала», — тихо про себя сказал он, отвернувшись в другую сторону, но я все равно услышал благодаря обострившимся чувствам. Чтобы скрыться от взора волшебников, которые собрались нас судить, я зашел за спины подсудимых и продолжил шептать слова заклинания «Охранный круг», достав из кармана авторучку, которую брал с собой на случай, если придется что-то подписать. Я начал чертить круг диаметром примерно метр, больше нет смысла, и не хочется быть замеченным. Завершил рисовать круг и начитку заклинания, после чего, не подвешивая его в ауру, сразу же активировал. Очень хорошо, что это заклинание не производит никаких спецэффектов, а хватает его на целые сутки. Волшебники из толпы подсудимых на меня странно косились, видимо, они решили, что я действительно сошел с ума. «Ну-ну, недоучки, коли сами жить не хотите, хоть не мешайте мне защититься. Ну вот, пока я стою в этом круге, то от демонов защищен». Мои манипуляции остались незаметны для волшебников с судейской трибуны. Пока было время, я начал пополнять резерв маны, который просел наполовину. Итак, какие шансы уйти отсюда целым и невредимым? Они есть, но малы. Что я могу противопоставить дементорам? Самоуничтожение атакует лишь одну цель, со стрелой Мардука та же проблема. Копье Мардука, им можно сразу двух, трех, а в идеале и пяток кучно стоящих дементоров захватить, но одно это заклинание сожрет большую часть маны и на защиту уже не хватит. Те же недостатки и достоинства у молота Мардука, хотя им можно еще больше дементоров прибить. Хм, погоди, а зачем добру пропадать? Дементоры ведь души магов столетиями выпивают и, как обычные демоны, используют их роли батареек по выработке бахянь, то есть, не развеивая духовные начала. Это значит, что один дементор – это несколько потенциальных душ магов для посоха, который у меня никто не отобрал, и он до сих пор не активирован. А что, если приманить одну из этих тварей и засосать в посох? Но в таком случае нужно иметь пути отступления. А куда я денусь с подводной лодки? Хотя, если использовать не простой портал, а межмировый, то вполне может сработать. Уж межмировые порталы-то тут явно не догадались блокировать, какими бы паранойками не были. Но для такого портала необходим магический чертеж, а его незаметно нанести. Это не небольшой круг заговорить. Можно попробовать небольшую магическую фигуру начертить, ведь важен не размер, а суть. Ну, будет портал меньшего диаметра, но мне же не машину протаскивать. «Эй, парень», — тихо шикнул я тому молодому волшебнику-блондину. «Что?» — спросил он, подойдя ко мне. Мы оказались в небольшом отдалении за спинами волшебников-подсудимых, скрытые от взоров с трибун. Испуганные и деморализованные волшебники жались ближе к центру зала, подальше от дементоров. «Ты в курсе, что из нас ты самый сильный волшебник?» — спросил я. «Хм-м-м», — задумчиво протянул блондин. «Нет, а что? Ты что, прессы не читал?» — киваю в сторону дементоров. «Самых сильных маглорожденных волшебников скармливают этим милым демонам. Но...» — у парня расширились зрачки, и он судорожно сглотнул. «Но они же не посмеют». «Поверь мне, они как раз посмеют. Ты лучше скажи, жить хочешь?» — спрашиваешь. «Кто же не хочет?» — ответил парень. «Прикрой меня от вертухаев, а я портал смастерю, потом вместе в него прыгнем». «Но министерство защищено от порталов», — прошептал парень. «Это от обычных, а я сделаю межмировый. Не ссы, прорвемся, если сделаешь все хорошо, межмировый». Блондин смерил меня напряженным взглядом и задумался. «Ты не похож на шутника, пожалуй, поверю тебе», он бросил взгляд на дементоров. «Тем более у меня нет мыслей, как спастись, и даже такой идиотский план, больше, чем ничего». Под прикрытием спин испуганных подсудимых я стал чертить на полу фигуру межмирового портала. Это заняло у меня 20 минут, хотя в идеальных условиях можно справиться в два раза быстрее. И так спешил, как мог, часто приходилось прерываться, чтобы скрыться от взглядов вертухаев. Хорошо, что ни один из толпы маглорожденных меня не сдал, ведь есть такие сволочи, что даже подыхая, вместо спасения ближнего, наоборот, постараются подгадить. Поскольку портал мастерил на скорую руку и в ограниченном пространстве, то много условий задать не сумел. Внес лишь основные условия, чтобы человек мог жить в мире назначения и чтобы там жили люди, были технологии и магия. В остальном мир выберется рандомно. Рисунок является собой пентаграмму перемещения с вписанными в треугольники звезды рунами условиями. Остается лишь напитать магический рисунок и активировать при помощи слова ключа. Подал блондину знак, что все замечательно, после чего с независимым видом встал в охранный круг и слил половину резерва в печать перемещения, при помощи медитации восстановил резерв. Блондин подошел ко мне. Он с подозрением косился на пентаграмму. Из-за того, что чертеж был нанесен авторучкой, издалека он оказался незаметным. «Ну что?» – спросил он. «Осталось запитать маной печать, но я слишком слабый маг и потрачу на это много времени. Давай руку!» – оценил резерв парня, как два моих, что по местным меркам считается сильным волшебником, а по шумерским – средним. «Зачем?» – спросил он. «Передашь мне ману, я запитаю печать», – шепчу ему. Парень, немного посомневавшись, положил руку мне на предплечье. Переливаю 3/4 его резерва в печать. Блондин немного пошатнулся. Вливаю в печать половину своего резерва. Я медитирую, собираю недостающую ману, шепчу парню. Не отвлекай, следи за обстановкой и держись вблизи. Блондин кивнул и стал внимательно смотреть по сторонам. Я же, накопив полный резерв, вновь влил половину. В принципе, если бы слил всю имеющуюся ману, то портал можно уже активировать, но я планирую напоследок запечатать в посох дементора. Уходить, так с музыкой, не зря у меня в предках были хохлы, что не съем, то понадкусаю. Начинаю накапливать резерв, в то же время отслеживая обстановку. В зал зашла приземистая и довольно пухлая женщина, напоминающая своим видом большую бледную жабу. Ростом она довольно низенькая, ноги слишком короткие. У нее широкое рыхлое лицо и короткая шея, глаза большие, круглые и немного на выкате, с кожистыми мешками, а рот широченный и дряблый с очень острыми зубами. Волосы у дамочки полуседые, мышино-каштанового цвета, кудрявые и коротко стриженные. У нее толстые короткие пальцы-обрубки, на которых надеты старомодные уродливые перстни. На даме надеты розовый пиджак и такого же цвета юбка. Несмотря на надменный вид, с которым она шагала к трибуне для выступлений, внешнее уродство и гнилую ауру, дамочка смогла приковать к себе мой восхищенный взор. «Моя прелесть!» — вырвалась у меня на английском. «Эй, парень, ты что, крышей поехал?» — зашептал мне на ухо белобрысый. «Это же Амбридж, она страшна, как жаба. Причем тут эта страхолюдина?» — тихо отвечаю ему. «Ты посмотри на медальон у нее на шее. Это же крестраж». «Крестраж?» – удивленно спросил белобрысый. «Это что?» «Эх, брат, ничему вас в школе не учат». Мои глаза заблестели, а на лицо выплыла безумная улыбка. «Это весьма полезная штука, и благодаря ей я стану с уровня сильного скриба как минимум на уровень слабого мага». От трибуны отделилось двое магов, пришедших вместе с дамой в розовом, взяли под руки из толпы одного из магов, 40-летнего мужчину в обычном костюме коричневого цвета, популярном у английских клерков. Маги подвели мужчину к стулу с цепями и силой усадили его туда. «Назовите себя», — противным голосом скомандовала Амбридж. «Я Стивен Джим Фринчерс», — ответил поникший и испуганный мужчина. «Вы, Стивен Джим Фринчерс, проживающий по адресу Лондон, ректори Лейн-стрит, дом 17?» «Да», — кивнул головой допрашиваемый. «Но вы что-то путаете, у меня отец волшебник, он тут работает. Вы его должны знать, он всегда ходит в вывернутом наизнанку пиджаке. Вы Сквиб, верно?» — спросила Амбридж. «Да», — кивнул Фринчерс. «Значит, вы магловский выродок. Полагаю, тут все понятно», — дамочка приказала молчаливым до этого момента волшебникам. «Заклеймить его». Те же маги подхватили Фринчерса. У мужчины от страха подкосились ноги. Волшебники вывели мужчину в коридор. После этого дверь приоткрылась, в зал проскользнул волшебник. Мужчина более 180 сантиметров ростом, крепкого телосложения, с черной бородой и аккуратно зачесанными черными волосами. На нем надета белая в голубую полоску рубашка с малиновым галстуком, черные брюки и старая черного цвета мантия. В общем, можно понять, что подбирать цвет галстука его явно не учили. «Я когда посещал английскую школу, у нас был факультативный урок, который посещать было обязательно. Там нам рассказывали о правильном подборе галстуков, деловом этикете и подобной мути. Поэтому мужчине видно, что у них в школе подобного не преподавали, и как по мне, очень зря». Следующая, Мэри Кроткот, опять ударила по нервам окружающих своим противным голосом Амбридж. Миссис Кроткот выглядела, как типичная домохозяйка, она была напугана происходящим. На вид ей примерно 40 лет, невысокого роста, примерно 1,60 м, стройная, короткие черные волосы завиты при помощи бигуди. В лице ее не было ни кровинки. Одета она довольно просто в длинное черное в горошек платье, явно не новое, на плечи накинут легкий синий плащ не по моде волшебников, такие вещи норма для всего остального мира. Женщина содрогнулась, проходя мимо дементоров. Спотыкаясь, она приблизилась к одиноко стоявшему перед помостом жесткому креслу. Едва она села, как из подлокотников кресла с лязгом выскочили цепи, сковавшие ей руки. «Вы, Мэри Элизабет Кроткот?» — спросила Амбридж. «Жена Реджинальда Кроткота, сотрудника отдела магического хозяйства. Я не знаю, где он должен был прийти сюда, ко мне». Миссис Кроткот кивнула и заплакала. «Мать Мэйси, Элли и Альфреда Кроткотов», — произнесла Амбридж, не обратив на это никакого внимания. «Они так испуганы, боятся, что я не вернусь домой». Миссис Кроткот зарыдала. «Увольте», — презрительно произнес седовласый мужчина со звериным выражением лица, стоящий вблизи Амбридж. «Отродья грязнокровок никаких симпатий нам не внушают. Что за тип?» — тихо спросил я у Белобрысова и указал глазами на Седовласова. «Яксли, пожиратель», — шепотом ответил блондин. «К этому моменту мне удалось вновь накопить полный резерв. Тут же слил половину маны в пентаграмму. Теперь для активации достаточно лишь произнести слово «ключ». Я снова приступил к накоплению маны. Краем глаза удалось заметить, что волшебник в малиновом галстуке как-то странно приближается к помосту. Он старался не привлекать к себе внимания, но делал это крайне топорно. Лишь увлеченность судейской комиссии словесными измывательствами над бедной ведьмой-домохозяйкой позволила подозрительному колдуну оставаться незамеченным. Он кидал подозрительные взгляды на Амбридж. «Мне очень не понравилось, куда приходился взор этого волшебника. Он смотрел на грудь этой жабообразной. Да там груди-то нет, значит, что? Значит, волшебник явно смотрит не на грудь. Не извращенец же этот тип. Логично предположить, что этот гад нацелился на мою прелесть, на крестраж. Блин, а я ману не успел накопить на второе заклинание. Готовься, сейчас что-то будет, предупреждаю Белобрысова». В это время мужчина в малиновом галстуке медленно, очень осторожно прошел вдоль края помоста за спины Амбридж, Яксли и еще одной волшебницы. Он присел на стоящий за спиной волшебницы секретаря стул. И тут у меня промелькнуло озарение, стоило лишь взглянуть в ту сторону. Аура-то у секретарши знакомая, это же Гермиона Грейнджер. хотя и выглядит она совершенно иначе, как женщина примерно 50 лет, светлые волосы собраны в строгий пучок на затылке, губы накрашены фиолетовой помадой. Одета она в длинную узкую юбку и черный пиджак в полоску, сверху накинута легкая мантия. Похоже, кое-кто воспользовался оборотным зельем, поскольку тело явно настоящее, а не иллюзия. Подозрительным волшебник наклонился к Гермионе и что-то прошептал ей на ухо. От сказанного Гермиона дернулась с такой силой, что едва не опрокинула пузырек с чернилами, однако и Амбридж, и Яксли сосредоточенно вглядывались в миссис Кроткот и этого не заметили. О, Господи! Эти волшебники до сих пор пользуются чернилами и перьями. Дикари! Когда вы пришли в министерство, миссис Кроткот, у вас отобрали палочку, говорила Амбридж. 8¾ дюйма, вишневая, с начинкой из шерсти единорога. Вы узнаете ее по описанию. Миссис Кроткот кивнула, вытирая слезы на глазах рукавом. Не могли бы вы сообщить нам, у какого волшебника или волшебницы вы отняли эту палочку? Мерзким тоном продолжила Амбридж. Отняла. Снова заплакав, заикаясь, произнесла миссис Кроткот. Я ни у кого ее не отнимала. Я купила эту палочку, когда мне было 11 лет. Она выбрала меня. Миссис Кроткот расплакалась пуще прежнего. Амбридж испустила негромкий противный смешок. Она склонилась над барьером, чтобы лучше видеть свою жертву, медальон на ее шее сверкнул блестящим корпусом. «Еще чуть-чуть, потерпите, и я заберу эту прелесть, только накоплю маны про запас». «А нет», — произнесла Амбридж, — «нет, миссис Кроткот, не думаю. Палочки выбирают только волшебников или волшебниц, а вы не волшебница. У меня имеется заполненная вами анкета, которую мы вам посылали. Муфалда, будьте добры, подайте мне ее». Руки Гермионы дрожали. Она порылась в кипе документов, лежавшей на соседнем стуле, и вытащила из этой кипы пачку пергаментов. «Какой красивый, Долорес», пролепетала она, указывая на кулон, поблескивавший в рюшечках блузы Амбридж. «А во, еще один претендент на крестраж. У них что?» Где-то в газете напечатали ритуал поглощения этой прелести. Откуда столько конкурентов? Вот задницы чую, сейчас у меня из-под носа уведут медальон. Пора действовать и пофиг на все, к тому же резерв почти полный, должно все получиться. Что? Резко отозвалась Амбридж. Ах, да, семейная ценность, она погладила медальон. Щупальца, тихо активирую домашнюю заготовку. Одновременно с активацией заклинания я мысленной командой призвал из браслета магический посох. Одним телекинетическим щупальцем сорвал амулет с шеи жабоида местного разлива, вторым щупальцем подхватил посох и воткнул его в ближайшего дементора и громко выкрикнул вслух, давая команду посоху на поглощение. Поглощение души. Дементор, которого начало засасывать в посох, стал распространять дикий ужас. Его товарищи проявили зачатки разума и в ужасе отлетели подальше от втягиваемого в посох сородича. Вторым щупальцем притянул крестраж и тут же закинул его в многомерный карман на браслете, где до этого находился посох. Охо-хо-хо, долго же посох употребляет дементора, надо как-то время потянуть. Приняв пафосную позу, я начал вещать. «Жалкие смертные детишки!» Вы посмели потревожить старого архимага, обозвав маглорожденным отродьем. Яксли выхватил волшебную палочку, но одно щупальце у меня освободилось, а перемещается в пространстве оно мгновенно. Поэтому уже опробованным приемом превратил концентратор колдуна в щепки. Так же поступил с концентратором Амбридж, за который она схватилась немногим позже Яксли. Вы хоть понимаете, сколько я потратил усилий, маскируясь под мальчишку Скриба. Одновременно с активацией заклинания мысленно гневно воскликнул я. Жалкие дилетанты, забывшие, что такое настоящее магическое искусство. Вы даже власть нормально захватить не смогли. Только слабаки тешат свое самолюбие, издеваясь над более слабыми. Вы поплатитесь своими душами за оскорбления, нанесенные мне. Ахахахаха. Одним щупальцем я оплел одновременно и Амбридж, и Яксли, после чего поднял их вверх и продолжил пафосно вещать. «Трепещите, смертные! Вы всего лишь жалкие маглы с палочками. Считаете бесполочковую магию легендой и вымыслом. Так лицезрейте же легенду. Вам еще не скоро доведется увидеть подобное вновь. Ахахахахаха! Дементоры, похоже, узнали мою ауру и вспомнили, как я их лопал в качестве развлечения в Азкабане, словно воздушные шарики». Тут еще завывший от ужаса, боли и отчаяния их товарищ, которого всасывало в посох. Как итог, дементоры со страшным воем стали в ужасе разлетаться из зала. Подобная сюрреалистическая картина, естественно, не могла не сказаться на запуганных подсудимых волшебниках. Летающий посох, драпающие дементоры, висящие в воздухе и хрипящие пожиратели, хохочущий архимаг. В общем, народ тоже побежал кто куда, а поскольку выход тут вроде как один, то все рванули именно в его сторону. Мужчина в малиновом галстуке выхватил волшебную палочку и направил ее на меня. «Ступифей!» — воскликнул он. С палочки противника сорвался красный луч оглушающего заклинания. С помощью телекинетического щупальца я резко притянул к себе дико верещащих Яксли и Амбридж и прикрылся их телами. Луч оглушающего заклинания попал в Амбридж и заставил ее замолкнуть и обмякнуть. Неугомонный волшебник в малиновом галстуке не желал успокаиваться. Он вновь воскликнул: «Ступифей!» Второй красный луч сорвался с палочки противник, но и это заклинание мне удалось принять на живой щит. На этот раз удар принял на себя громко матерящийся Яксли. Сразу же после этого он обмяк, как мгновением раньше сделала это Амбридж. Больше мат и угрозы не оглашали зала суда. «Гарри!» — выкрикнула Гермиона и достала свою волшебную палочку. «Гермиона, а я ведь тебе помог, от зелий почистил!» — выкрикиваю я, с осуждением качая головой. «Какая ты все-таки неблагодарная стерва! Даже родителей не пожалела, окончательно стерла им память. Ай-яй-яй, какая ты плохая девочка!» «Что, Джон?» — удивленно воскликнула Гермиона. «Это твой знакомый!» — крикнул Гермионе мужчина, названный Гарри. Он замер в нерешительности. В этот момент посох окончательно поглотил дементора, а у меня мана из-за постоянного поддержания щупалец просела почти до нуля. Пришлось совершать одновременно два действия. Притянуть к себе посох и схватить его правой рукой. Другим щупальцем метнул парализованные живые снаряды в сторону Гарри. Следом за этим быстро отменил действие заклинания щупальца. Тела Яксли и Амбридж летели прямиком на Гарри. В этот момент я на шумерском выкрикнул слово «ключ», тем самым активировал пентаграмму переноса. Врата. Над пентаграммой появился полутораметровый портальный круг, своим видом напоминающий черную дыру. «Хер вам, а не крестраж! Адьос, амигос!» Воскликнул я напоследок и тут же рыбкой прыгнул в портал, выставив перед собой посох наподобие копья. Гарри каким-то чудесным образом сумел увернуться от живых снарядов, из-за чего приземление Яксли и Амбридж нельзя назвать мягким. «Ступифей!» Доносится крик Гарри мне в спину, но красный луч оглушающего заклятия пришелся на то место, где я стоял ранее. «Верни медальон!» «Нет, Гарри, стой!» Донесся до меня крик Гермионы. В полете краем глаза удалось заметить, что Белобрысый не стал прыгать в портал, он сбежал вместе с прочими маглорожденными волшебниками. Меня стало засасывать в воронку портала и понесло через пространство. Эпилог. Эпилог. Интерлюдия. Первая часть. Гермиона Грейнджер. 1 сентября 1997 года. После того, как мы выяснили, что медальон Слизерина находится у Амбридж, мы стали планировать проникновение в Министерство магии, чтобы выкрасть крестраж. Мы с Гарри и Роном выяснили, где находится новый вход в Министерство магии. Пожиратели сделали его крайне унизительным, необходимо было встать ногами в унитаз и смыть себя. Пришлось вывести из строя нескольких служащих, затем, приняв оборотное зелье, замаскироваться под них. Я приняла облик Муфалды Хмелкирк и мы проникли в Министерство магии. Но спокойно добраться до Амбридж нам не удалось, поскольку нас разделили обстоятельства. Последние зимние каникулы перевернули мою жизнь с ног на голову. Однажды я случайно на улице встретила бывшего одноклассника из магловской школы, а он оказался волшебником на домашнем обучении. Как он невероятно творил заклинания. Это была легендарная бесполочковая магия. Единственный минус, как я поняла, для бесполочковой магии приходится долго произносить заклинания. Наверное, именно поэтому все современные волшебники пользуются палочками и позабыли о старой магии. Но какая мощь! Джон буквально за несколько минут сделал то, что в Мунго делали бы месяцами, и то не факт. Наличие в крови подобного коктейля зелий стало для меня большим сюрпризом. Если бы Джон не оказался таким самовлюбленным засранцем, как можно говорить, что мы нацисты? Мы же боремся со злом, с этими мерзкими пожирателями смерти. Если не мы, то кто? Как Джон меня тогда разозлил своей речью. Трус, который как крыса бежит из страны, когда в ней проблемы, вместо того, чтобы использовать свою силу во благо. Интересно, как я могла вообще влюбиться в Рона Уизли и когда это произошло? Хмм, точно, это случилось несколько лет назад, после того, как я погостила в норе. Видимо, тогда Молли Уизли подлила мне амортенцию. Но остальные зелья, особенно ограничивающие рост магических сил и уменьшающие срок жизни, это за гранью добра и зла. Кому это понадобилось? Детям пожирателей. Не хотелось так думать, но возможно, Джон прав. Может, мы как те самые китайские революционеры, о которых он упоминал, хунвейбины. А что делают с революционерами? Их убирают, когда они становятся ненужными. Сажают в тюрьмы, расстреливают. Не думаю, что в магическом мире все иначе, чем у маглов. Выходит, кроме как Дамблдору, это никому не нужно было. Но зачем это ему? Может быть, в Азкабан нас сажать не собирались, а просто собирались подождать, пока сами помрем. Ведь волшебники живут долго. Плохо так говорить, но мне, в отличие от прочих, полегчало, когда Дамблдор погиб, словно с шеи скинули поводок. А ведь раньше я его боготворила. Рональд Уизли, противный страшный мальчишка без манер, ставший еще более худшим юношей. Завистливый, глупый, ленивый подонок, дружащий с избранным ради славы. Как я вообще могла быть влюблена в него? Мне же всегда нравился Гарри. Хмм, а может, как раз поэтому меня решили переключить на другую цель, ведь Уизли нацелились на состояние Поттеров. Ведь то, что Гарри до сих пор ходит в обносках, немного сбивает с мысли, но на самом деле он просто невероятно богат. Поттеру досталось наследство Поттеров и Блэков. Может ли так быть, что Уизли специально обхаживали Поттера, чтобы завладеть его состоянием? После подлитой амортенции, уверена, что это вполне реально. До этого стеснялась подойти и сказать обо всем Гарри, но довольна. Завтра же проверю его на зелья и напою антидотами, которые готовила на протяжении последнего полугода. Рыжая шалава обойдется, Поттер мой, а Уизли пусть идут лесом. Если надо, сама напою Поттера амортенцией и попрошу послать рыжих куда подальше. Тогда, на каникулах, я приобрела амулет от чтения мыслей и обнаружитель зелий. Первый постоянно сигналил на беседах с директором, а второй через раз сигналил во время обеда. Удивительно, как я могла быть такой беспечной? Нас же в Хогвартсе на самом деле постоянно травит. Тогда после каникул я была на взводе и рассказала Дамблдору о Джоне. Потом как-то Рон жаловался, что его отца Дамблдор несколько раз посылал в магловскую школу, чтобы захватить какого-то маскирующегося волшебника, возможно, пожирателя, и выпытать у него секреты. Тогда я поняла, о ком идет речь, и пожалела о своем импульсивном поступке, ведь Джон не причастен ни к пожирателям, ни к Ордену Феникса. Всплыли слова Джона о том, что мы всего лишь две банды, борющиеся за власть. И действительно, как я могла не обращать внимания на то, что Дамблдор не только директор, но и являлся главой Визингомата и председателем Международной конфедерации магов. Выходит, Вся наша борьба – это борьба за власть. Но зачем тогда мы продолжаем воевать после смерти директора? Может, действительно лучше уехать в другую страну? Пусть волшебники сами разбираются со своими проблемами. Возможно, я так и поступила бы, если бы не Гарри. Этот баран с упорством осла уперся в свою борьбу. Гребаный мессия, ужаленный петухом под хвост. Зачем он вообще борется с Волан-де-Мортом? После рассказа о нашей учебе в Хогвартсе Джону, я и сама начала понимать, что это совершенно ненормально, когда в школе детей постоянно заставляют выживать. А не были ли эти приключения устроены специально для натаскивания мессии на врага? Может быть, это действительно была тренировка избранного. Ведь все приключения крутились вокруг Гарри Поттера. То, что учителя Хогвартса некомпетентные, к этому я привыкла, но так ведь не должно быть. Почему Дамблдор покрывал все произошедшее в школе? Почему самый сильный волшебник ничего не делал для предотвращения безобразий, а разгребал неприятности всегда школьник? Если бы сейчас тут был Джон, он бы наверняка сказал, что сам Дамблдор эти приключения и подстроил, и на этот раз я бы с ним согласилась. В таком случае мне остается лишь помогать Гарри. Первоочередная задача – избавить его от влияния зелий и рыжих. В итоге приключений в Министерстве магии я оказалась на суде над маглорожденными искрибами в обществе Амбридж, Яксли и толпы дементоров, от присутствия которых пробирала до нутра. Я не могла спокойно смотреть на людей, над которыми фактически издевались, упиваясь своей властью, чертовы пожиратели. А ведь я вполне могла или могу оказаться на их месте. Дальше начался фарс. Пожиратели отправили заклеймить какого-то скриба, затем вызвали Мэри Кроткот и стали над ней издеваться. Сзади меня сел пробравшийся в зал Гарри в облике Ранкорна и напугал до чертиков, дотронувшись до плеча и сказав: «Это я, Гарри». А потом ко мне обратилась Амбридж. «А нет», — произнесла Амбридж, — «нет, миссис Кроткот, не думаю. Палочки выбирают только волшебников или волшебниц. А вы не волшебница. У меня имеется заполненная вами анкета, которую мы вам посылали. Муфалда, будьте добры, подайте мне ее». Мои руки дрожали от волнения. Где же этот чертов документ? Начала рыться в кипе документов, лежавшей на соседнем стуле, в итоге вытащила из этой кипы пачку пергаментов, помеченных именем миссис Кроткот. И тут я увидела цель нашего налета на министерство. Вот он, медальон Салазара Слизерина, висит на шее у Амбридж. Не выдержав, я показала на кулон, поблескивавший в рюшечках блузы Амбридж, и тихо произнесла: «Какой, какой красивый, Долорес!» «Что?» — резко отозвалась Амбридж. «Ах, да, семейная ценность!» Она с трепетом погладила медальон. Тут из толпы маглорожденных подсудимых раздался жуткий шепот на неизвестном, но чем-то знакомом языке. Где-то я уже я слышала подобную речь, но где и от кого не могла припомнить. Дальше в зале начала твориться какая-то дьявольщина. Из толпы вылетело что-то черное и впилось в дементора. При детальном рассмотрении это оказался посох, выполненный из черного материала, который очень сильно напоминал обсидиан. Одновременно с этим амулет Слизерина сорвало с шеи Амбридж, и он быстро улетел в толпу маглорожденных волшебников и скрибов. Оттуда, где скрылся крестраж, вновь раздались непонятные слова на том же неизвестном языке, на этот раз громким уверенным голосом. «Дементор, это жуткое создание, сеющее в душах людей страх, само стало распространять волны ужаса». Вдруг на английском произнес молодой парень, которого, насколько помню, ввели последним и назвали сквибом, внезапно с пафосом на английском произнес: «Жалкие смертные детишки, вы посмели потревожить старого архимага, обозвав маглорожденным отродьем». Этот парень мне показался знакомым, но никак не могла вспомнить, где могла его видеть. Яксли выхватил волшебную палочку, но она мгновенно превратилась в горку опилок. То же самое случилось с палочкой Амбридж. Тот же волшебник, которого ошибочно приняли за скриба, принял пафосную позу, словно герой комикса, после чего с экспрессией начал вещать. Вы хоть понимаете, сколько я потратил усилий, маскируясь под мальчишку Скриба? Жалкие дилетанты, забывшие, что такое настоящее магическое искусство. Вы даже власть нормально захватить не смогли. Только слабаки тешат свое самолюбие, издеваясь над более слабыми. Вы поплатитесь за оскорбления, нанесенные мне, своими душами. Ахахахаха. Эффект речи волшебника подкреплялся жутким воем дементора, которого, казалось, будто засасывает в обсидиановый посох. Помимо этого жути добавило то, что Яксли и Амбридж, вереща и матерясь, взлетели вверх. Просто потрясающе. Тройная невербальная бесполочковая левиаса, да еще способная воздействовать на волшебников. А боги, неужели это на самом деле древний архимаг? Но зачем магу такой силы маскироваться под Скриба и жить жизнью простого человека? Ведь волшебники презирают обычных людей. Или не все. А это невероятная магия. Это же считающаяся невозможной бесполочковая невербальная магия, которой владели лишь могущественные древние волшебники. Тем временем молодой архимаг под завывание дементора и визги пожирателей продолжал толкать зажигательную пафосную речь. «Трепещите, смертные, вы же жалкие маглы с палочками, считающие бесполочковую магию легендой и вымыслом. Смотрите на легенду, еще не скоро увидите подобное вновь. Ахахахахаха». Под конец он рассмеялся зловещим смехом, как злодей из фильмов. То, что творилось в этот момент с дементором, было просто невозможным, как и бесполочковая магия подобного уровня. Но это было реальностью. Теперь я поняла, что вначале мне не показалось. Дементора на самом деле засасывало в посох. Страж Азкабана, наводящий страх на всех волшебников, завывал от ужаса. Я и не знала, что дементоры способны издавать звуки. Прочие дементоры в ужасе стали разлетаться из зала. Маглорожденные волшебники и Скрибы, напуганные происходящим, бегом ломанулись к выходу. Они отталкивали друг друга и спешили как можно скорее покинуть зал суда. Если бы кто-то сказал мне, что дементоры способны чего-то бояться, я бы рассмеялась ему в лицо, но сама стала свидетелем этого. Это же насколько сильным должен быть маг, чтобы его испугались дементоры. Гарри выхватил волшебную палочку и направил ее на архимага. Ступифей. С палочки Гарри Поттера сорвался красный луч оглушающего заклинания. Гарри целился в архимага, но отправил в архимага, но тот даже не сдвинулся с места. Он выставил на пути заклинания пожирателей. В итоге Ступифей Поттера попал в Амбридж.